Я выздоравливал тяжело. Честное слово, зимы приносят мне несчастье. Оказывается, вдобавок ко всему прочему, я, когда свалился с умирающего Фрэнка, проткнул себе обломком ребра легкое. Я и не заметил, а со стороны это выглядело жутко. Представляю. Я сажусь, а у меня изо рта хлещет кровь. Да еще я начинаю с потусторонним лицом падать в грязь. Ребята тут же рванулись вперед, смяли американцев, живым не взяли никого, просто рубили в куски, вот и все. У нас убитых не было, Сэм потерял троих, Эва тоже. Труп Мэнни Андрей нашел ниже по течению и даже спускаться к нему не стал. Сверху было видно, что лежащий на камнях лучший палач Фрэнсиса Фентона Харди убит на повал. Все это я узнал позже, когда начал адекватно воспринимать происходящее. Горло ныло, я не мог говорить толком и лишь улыбался, когда Танюшка начинала мне рассказывать новости. Поднялся я на ноги через 8 дней после ранения. Говорить начал через 2 недели. Нагнуться нормально у меня получилось через месяц. Хромать перестал через 5 недель, а правой рукой толком не владел, скажу, забегая вперед, почти до конца зимы. Короче, отделал меня Фрэнк крепко. Печально, если исключить, что я его убил. Впрочем, Фрэнка это опечалить уже не могло. А я выбрался на свет Божий из пещеры, уже когда начиналась настоящая весна. Хорошо помню, вовсю светило солнце, оно успело слезнуть с южных склонов весь снег, а с северных шумно бежали ручьи. На пригревах пригибалась щетина травы и цвел багульник. Птичьи стаи шумливо перемещались в ярком высоком небе. Танюшка постелила плащ, и я сел рядом с ней, щурясь на солнце. Слегка отстранившись, девчонка поводила пальцем по моей щеке. «Ты такой же бледный, даже синеватый», — сочувственно сказала она. «Ничего», — отозвался я. «Через месяцок выйдем, а я быстро восстановлюсь. Зимы для меня очень неудачное время». «Олег, я не об этом». Танюшка слегка потерлась носом, а мой висок потом об ухо. «Мне жалко тебя». «Жалко?» Я плавно опрокинулся затылком на ее колени, вытянул над головой руки и углом рта улыбнулся Танюшке, которая, ответив улыбкой, начала мягко и размеренно разбирать мои волосы над лбом на пряди. «Ты все равно красивый», — негромко сказала она. «И загар все-таки не весь сошел. Наверное, кожа у нас насквозь им пропиталась». Я ничего не ответил, и Танюшка тоже какое-то время ничего не говорила, только играла с моими волосами, но потом я вдруг услышал ее негромкий голос, напевавший тихо, но ясно. В старом парке тенистом, где задумчивый вечер, спит листва на деревьях под гирляндами звезд. Захотелось мальчишке мальчишкой быть вечно, и желание это его почему-то сбылось. Не страшит мелькание дней и лет, одного его на целом свете. Хорошо таким быть или нет, хорошо таким быть или нет. Сразу кто ответит, сразу кто ответит, сразу кто ответит, кто. Мелодия песенки была простенькой, но красивой. Кажется, это называется блюз. А слова успокаивали и убаюкивали, хотя время от времени странным диссонансом прорывалась в них и в мелодии тревожная нотка. «Что это?» — тихо спросил я, с усилием открывая глаза. Танюшка улыбнулась. «Нравится?» «Да, что это?» — настойчиво повторил я, поймав ее ладони, поднося к губам. «А это из кино, из Питера Пэна. Я только слова немного переделала». Я пожал плечами. «Да, кино я помнил, и оно мне понравилось, в отличие от книжки, а вот Танюшка балдела и от того, и от другого чуть меньше, чем от Грина». Но песня не вспоминалась, и странно, она была красивой. «Не знаю, хотелось ли мне быть мальчишкой вечно», — заметил я. «Я просто не думал об этом». «Американцы зовут нас ними, и Сэм, и Эва». Танюшка откинулась на камни и прилегла рядом. «Они идут на север, только Сэм к Большим озерам, а Эва западней. Но ведь у нас своя дорога». «Своя», — отозвался я, осторожно потягиваясь и прислушиваясь к шрамам. «Вылупишь зенки, откроешь варежку из катушек. Редкая птица дочешет до середины, а какая и дочешет, то так гикнется, что копыта отбросит. Вот наш путь». Танюшка захихикала, вспомнив эту классику Яралаша, которую у нас не вспоминали уже давно. Дернула меня за прядь на виске, потом провела пальцем по бровям, словно разглаживая их. «Шелковые брови», — пропела она тихонько, — «а волосы у тебя жесткие, потому что ты злой». Я вытянул руку и пропустил между пальцев ее прядь, русую, густую и мягкую. «Значит, я злой?» — хмыкнул я, снова подтягиваясь, боли почти уже не было. «Вот спасибо! Ты мне и злой нравишься», — успокоила меня Татьяна. Я прикрыл глаза, в наступившей темноте плавал яркий диск весеннего солнца и сказал: «Мы скоро выйдем, Тань, нам пора».